Вот генерал представляет их друг другу. И что же? Ей-ей, не то чтоб содрогнулась или стала вдруг бледна, красна, у ней и бровь не шевельнулась, не сжала даже губ она. Да, Татьяна стала другой, но и осталась прежней, в чем вскоре пришлось убедиться Онегину. В свое время Онегин преподнес урок Татьяне, как не следует поддаваться непосредственному чувству и уметь властвовать собою. Настало время, когда Татьяна учит Онегина тому, что человеку положено, сделав выбор, который бы не унижал его человеческого достоинства, оставаться уже навсегда верным этому выбору, во что бы это ему ни обходилось. Идеал этот, конечно, тем не менее и фаталистичен. Мир прекрасен, однако и страшен. Осуществляя себя, человеку приходится в чем-то и поступаться с собою. Но как добиться того, чтобы строить свою жизнь не наперекор себе, своей натуре? «Душевных наших мук не стоит мир», — говорит Пушкин в одном из исповедальнейших своих стихотворений 19 октября 1825. Но жизнь неотделима от мук, значит, она тем не менее искупает муки, сколь бы горькими ни были они. И отсюда я жить хочу, чтоб мыслить и страдать. Следовательно, человек и мир, в их единстве и конфликте между ними, одна из главенствующих тем пушкинской поэзии, равно мажорной и минорной, удивительно целостный и возвышающий нас, какие бы скорбные ноты ни звучали в ней.